Глава 45. Чистим ботинки. Если кто-нибудь спрашивает, где ты землю пахал, возможно, пора почистить ботинки. Нельзя все время ходить в кроссовках. Иногда приходится надевать черные или коричневые кожаные ботинки. И время от времени эти ботинки требуют ухода. Люди действительно обращают внимание на твою обувь. Если она в хорошем состоянии, люди подумают, что ты следишь за своей внешностью. Они также подумают, что ты умеешь ухаживать за своими вещами. И наоборот, если ты ходишь в грязных поношенных ботинках, то запросто услышишь от родителей такие комментарии. Как ты сможешь заботиться о собаке, если даже не можешь позаботиться о своей обуви? Как ты сможешь содержать в порядке велосипед, если ты даже не можешь содержать в порядке свои мокасины? Как ты сможешь содержать в порядке машину, если ты даже не можешь привести в порядок свою обувь? Ботинки не обязательно должны быть дорогими и модными. Но если они будут чистыми, люди поймут, что ты способен содержать в порядке свои вещи. Правильно. Чистить ботинки каждый раз, когда это необходимо. А это необходимо, если они в грязи, пыли или поцарапаны. Неправильно. Не ждать, пока мама или папа напомнят тебе, что пора почистить обувь. Почему? Ты же уважаешь себя и хочешь выглядеть наилучшим образом. Правильно. Отдать обувь в чистку, если ты с семьей останавливаешься в хорошем отеле, находишься в аэропорту или в любом другом месте, где предоставляют эту услугу. Неправильно. Считать, что не круто сидеть на стуле, пока тебе чистят обувь. На самом деле люди подумают, что это очень круто, потому что поймут, что ты обращаешь внимание на свой внешний вид. Почему? Если понаблюдать, как работает чистильщик обуви, можно научиться самому правильно ухаживать за своей обувью. К тому же это одно из самых больших удовольствий в жизни. Когда джентльмен чистит свою обувь, он расстилает на полу газету или старое полотенце. Он понимает, что крем для обуви нелегко оттереть. Когда джентльмен чистит ботинки, немного крема для обуви может попасть ему на руки. Поэтому, закончив работу, он тут же моет руки. Если джентльмен чистит обувь у профессионального чистильщика, он дает ему чаевые. Как отполировать кожаные ботинки? Необходимо оборудование. Мягкая ткань, воск для обуви, вода, мягкая щетка, если необходимо. Последовательность действий. Первое. Немного сбрызни воск для обуви теплой водой. Да, можно просто плюнуть. Второе. Оберни палец тканью и вотри воду в воск. Третье. Нанеси воск на ботинок. Четвертое. Вотри воск в кожу. Пятое. Используя чистую часть тряпки или мягкую щетку, отполируй кожу до блеска.